радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Прощенное воскресенье перед Великим постом в храме нашего монастыря наш настоятель Архимандрит Амвросий говорил проповедь о том, что грядут дни Великого поста, дни покаяния, призывающие нас к сугубой молитве, особому вниманию к своей внутренней жизни, к духовному трезвению, ибо неведомо нам, когда Господь нас призовет к себе. И кто-то из нас может не дожить до Пасхи, кого-то Господь призовет в эти великопостные дни. Сегодня мы поговорим о том, как вести себя ближним, если их семью в этот великий пост посетил Господь, и душа родного человека уже перешла в мир иной. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, полезно было бы каждому из нас почаще вспоминать, что было время такое, когда-то мы были в утробе матери. Это вот был маленький мир. И мы даже и не думали, и не гадали, что существует иной мир. Имеется в виду наш земной мир, где солнце, где весь растительный мир, где миллионы животных и человек. А мы в утробе матери этого не знали. А когда родились и открыли глаза, и стали понимать, и стали спрашивать, а это что? Но на этом все не кончается. Здесь мы и телом вырастаем, и душой принимаем очень много познания об этой жизни и о другой жизни, которую нам Господь открыл через Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Так что вся наша жизнь не кончается здесь, на земле. Нам Господь приготовил духовный мир, вечную блаженную жизнь, вечную радость. Поэтому мы и в утробе матери зачались, и рождаемся телом. А тело – это душа, то есть это одежда для нашей души. И когда душа выходит из тела, и придет такое время, что наша душа выйдет из тела, а потом все воскреснем, и наше тело соединится с душой, и человек не будет иметь смерти. Вот мы к этому призваны, к вечной блаженной жизни. И вот поскольку матушка Иоанна затронула эту мысль, что на прощенном воскресенье говорили проповедь на эту тему, что, может быть, мы и до Пасхи не доживем. Так вот, ее родной брат Александр, 42 года, мне позвонил, никогда он этого не делал, на прощенное воскресенье. Говорит: «Батюшка, простите меня». Я говорю: «Ну, Бог простит тебя». Позвонил так матушке Яне, своей сестре. Она говорит: «Бог простит Сашу». Но все кончено. И совсем недавно, неделю назад, вдруг в 6 часов утра звонит мать матушки Яны. И говорит: «Батюшка, я вся в слезах». Я говорю: «Что случилось?» «Саша-то мой погиб в катастрофе ночью, в час ночи. Как же мы матушке Яне-то это возвестим? Она такая впечатлительная, вдруг что с ней будет?» Я говорю: «Мать, да не волнуйся». Я говорю: «Так, значит, надо Господу». Я говорю: «Будь спокойна». И ну и так, и дальше я сохранял спокойствие. А потом уже после службы думаю, как же матушку Иоанну утешить. Прихожу, и как бы так. Я говорю: «Ну, искушение. Вот люди приходят, ну и говорят, там плачут, что-то кричат, в истерику входят». Я говорю: «Оказывается, ведь все просто жить. Когда человек отдает себя в руки Божьи и говорит: Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты». Я говорю: «Вот взять, допустим, Иову многострадальную. Ведь у него богатство было великое множество. И когда это все потерял, один за другим приходили слуги, говорили: все, стадо угнали, все погибло. А он всегда говорил: Бог дал, Бог взял, слава Богу за все». Уже окончательно приходят и говорят: «Вот твои 7 детей находились в доме, ураган, и все погибли в доме». Он говорит: «Бог дал, Бог взял». Какое великое мужество, какой он благодарен Богу. Мало этого, сатана навел на него такую проказу с ног до головы. Когда все друзья стали его корять, якобы он пред Богом согрешил, что Бог его наказал так. И как негодного человека, больного, вывезли за город, на мусоре, прокаженный. Только собака верно осталась ему. И приходит жена и говорит ему: «Похули Бога, что же он так тебя наказывает?» А он говорит: «Одна из безумных. Ведь Бог никогда никого не наказывает. Это великая милость Божья. Слава Богу за все». Вот так я матушке Иоанне сказал. Ну и сказал так. Я говорю: «Ты рассуждение имеешь?» Я говорю: «Скажи, допустим, брат верит в Бога, но в церковь ленится ходить. А сестра его, верующая в церковь, ходит молиться. Кому лучше умереть, брату или сестре?» Она говорит: «Ну, наверное, сестре». «Нет, лучше брату умереть». «А говоря, почему?» «Ну, сестра будет за него молиться». Я говорю: «Ну вот, теперь, матушка Яна, и ты будешь молиться за брата своего Александра». Она: «Что такое?» Я говорю: «Ну, в час ночи, вот, погиб». Она перекрестилась, но слава Богу, вот я молилась ему, то есть Господу, чтобы Господь каким-то путем его спас. И, конечно, вот когда человек лежит в больнице при смерти, и сердце не бьется, то есть шоковое такое, два утюга таких электрических, подставляет, и человек вот так тряханет его, раза два-три, и он оживает. И поскольку мама приняла крещение, вот, а церковь не ходит, папа тоже не ходит в церковь, мы не отрицаем Бога. Так вот, наверное, было им такой вот шоковую терапию сделать, электрическую. И сразу они очнулись. А что это такое? Сына с ними нет. Ну и, конечно, слезы у них. Но матушка Яна себя в руках сдержала, потому что есть возможность молиться о нем. Ведь весь монастырь будет поминать его. Сразу матушки взяли в руки псалтирь, начали на славах поминать, молиться. Это огромная польза. И, конечно, молитва ближних не оставит, потому что человек перешел в тот мир. Он сам за себя молиться уже не может. Он ждет молитвы кого? Родственников. И, конечно, Господь в этом усматривает очень многое. Что наша вся жизнь, да это ничто, временное. Идет только подготовка в тот мир. И, конечно, и Господь усматривает, и чтобы и родители очнулись, проснулись, и все окружающие, что дни нашей жизни сочтены. И, конечно, гроб – это что? Это дверь потусторонний мир. Даже одна из наших матушек, редактор газеты «Слово утешения», приходит, плачет. Я говорю, чего ты плачешь? А вот у матушки Анны брат погиб, и я вот не могу себя прийти. Вот. Как жизнь человека коротка. Я говорю, да тебе еще можно 60 лет жить. За это время столько можно добра много сделать. И себя так внутренне воспитать, быть скромной, спокойной, мирной, тихой. И, конечно, только вера в Бога, она помогает любые скорби перенести. Хотя и апостолы слышали от Господа, что если кто-то будет иметь веру с горчичное зерно, то может горы перестанавливать. Конечно, апостолы на это не дерзали. Не было нужды. Может быть, и они перестанавливали горы. Но вот скорби, которые у нас приходят в дом, особенно когда близкие или родные отходят в тот мир, только вера Бога может это все помочь перенести. Ну, и я думаю, что матушка Яна сама скажет, как она этот момент перенесла. Батюшка, только с помощью Божией, конечно. И потом, наверное, помогло то, что надо было заниматься организацией, скажем так, духовной стороны прощания. Нужно было, чтобы отпели, и панихиды служили, и литии, и поминали. И поэтому, когда человек занят делом и понимает, что это дело серьезное, которое может действительно помочь в том мире твоему ближнему, то это помогает, как-то мобилизует твои силы и дает надежду на то, что действительно ты можешь, и ты, и все остальные могут молитвой своей помочь этому человеку. Ну и, конечно, надо сказать, что сплакнуть никто не запрещает, потому что и раньше были плакальщицы, специально нанимались люди, но везде надо иметь рассуждение, иметь золотую середину. Но есть такие люди, которые вот начинают так плакать и в такое уныние входят, что уже и сил у них нет, ни духовных, ни физических, в панике, что, конечно, в это время даже могут и демоны принимать образ близкого человека и являться. Вот, и могут даже эти люди покончить жизнь самоубийством. Вот до такого состояния себя давать нельзя. Я даже вспоминаю, как я в городе Алейске жил, у нас соседка была, и дочка умерла в 22 года, и мать так сильно плакала, ходила на могилу, просто могилу заливала слезами. И вот однажды, когда она была в доме, что-то шила, и вдруг в дверь стук. Она говорит, войдите, очки сняла. И входит ее дочка Валя, похоронена в длинном платье. Это платье все снизу до верха мокрое. И она говорит, Валя, забыла о том, что она умерла. Почему ты такая мокрая? Она говорит, это от твоих слез. Нам, говорит, твои слезы не нужны. Мы ждем от твоей молитвы. Плакать от не надо. И закрыла дверь, ушла. Говорит, я выскочила, а ее нет. Это было воочию, не во сне, наяву. Поэтому и рыдать, и плакать не надо. А надо усилить молитву. А молитва и благодать Господня поможет это все перенести. Самое основное, вот, псалтирь читать. А когда человек читает псалтирь, то грехи, как осенью листья летят с деревьев, так грехи с ближнего, который перешел потусторонне, слетают, уходят. И подавать, конечно, очень полезно на божественную литургию, на панихиду, особенно по монастырям разным, на сорокауст, там, когда на год передают. Общая молитва церкви помогает. И, конечно, надо всем православным знать, что когда совершается божественная литургия, то, конечно, каждый верующий записал о здравии или упокоении своего близкого и ждет, когда же отец Якон упомянет имя. Все ждут. И порой эта литургия поминовения о здравии или упокоении идет 20-30 минут. Ни в коем случае нельзя разрывать божественную литургию, потому что общая молитва церкви, все поминаются. Поэтому при алтаре должны быть люди, когда приносят корзины с записками, все должно прочитываться. Общая молитва церкви всех поминает, потому что Матерь Божия эти молитвы приносит к престолу и просит Господа о помиловании. Особенно вот когда за проскомет частица вынимается, то человек получает огромную пользу. Я как-то был на Святой горе Афон в Греции, и мне дали тоненькую книжечку. И когда в конце я так открыл и прочитал прям такой момент. Один российский монах жил в Пантелеимоновском монастыре, и пришла телеграмма помолиться за соседку. Девушка умерла. И он с этой телеграммой приходит в алтарь и говорит: батюшка, помяните, вот девушка, моя соседка умерла. И он взял просвору, а в это время, говорит, я за жертвенником увидел душу, отошедшую в тот мир. Я четко-четко видел ее. И она с жадностью смотрела на эту просвору. И батюшка взял копье и стал вынимать частицу. И когда вырезал и положил на дискос, в это время она сильно возрадовалась и растворилась в воздухе. Ее не стало. То есть как полезно, как ценно помянуть усопшего, который отошел в тот мир. Конечно, мы подчас забываем о том, что дни наши сочтены. И, конечно, надо для утешения знать. Вот мы видели с вами, кто по телевизору, а кто и был в Египте, пирамида египетская. Там четыре угла сходятся в одну точку. Дальше уже некуда. Вот точно так же Господь усматривает, Бог же любовь, Он спасает род человеческий. Ключи от ада-то у Господа. И вот он усматривает самую лучшую минуту в жизни человека, когда его забрать из этой жизни. Это знает только сам Господь. Нам только надо готовиться, стремиться к чистоте, к святости, стремиться к Богу, как все растения стремятся к солнцу. И тогда Господь поможет нам. И вот молитва церкви всех помогает и всех спасает. Конечно, вот смотрите, как интересно можно рассуждать. Это я, правда, от себя говорю. Вот. Если кого-то обидели, то в семье может защитить ребенка кто? Мать или отец. Там, от соседских ребят. Но могут и обидеть и на работе. Может, начальник защитить. А может, даже больше человек обидели. Это могут по телевизору или по радио сказать, защитить. Это уже на всю страну. Но бывает, что на весь мир идет защита. Но представьте себе церковь. Это тело Христово. А церковь – это все крещенные, верующие люди. Это тело Господне. А глава этого тела – сам Христос. И когда мы молимся о здравии или упокоении, подавая в храм, вся Вселенская Церковь, не только здесь на земле, а Церковь еще и небесная, а небесная земная Церковь – это Вселенская Церковь, это тело Христово, главное тело – сам Христос. И Церковь всегда святая. И в этот момент человека, душу его, о здравии или покаянии, поминает во всей Вселенской Церкви. И пока мир существует, Церковь будет молиться за всех усопших и о здравии. И очень ценно, когда чем больше откроет храмов и монастырей, и чем сильнее будет молитва, тем и сильнее будет наша страна. И когда было святыми отцами предсказано, что наша Россия, как корабль, будет разбит, останутся одни щепки. Это случилось так после революции. Но Господь сказал, и люди предсказали святые, что Россия не погибнет. Бог сотворит чудо. Из этих щепок опять создастся корабль. И Господь изберет молодые силы. И все то, что было попрано до этого, все восстановит. И Россия не погибнет. Она не будет материально богата. Она будет богата духовно. Выше этого ничего нет. Какой толк от того, что человек располнел, все у него есть, все блага мира, а на душе уныние, отчаяние, тоска и на грани самоубийства. Никакого толку нет. Поэтому святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Поэтому Россия не будет наша материально богата, а будет богата духовно. Выше этого ничего на земле не может быть. Потому что нам Господь приготовил еще другой мир, мир духовный. Батюшка, могу я попросить наших радиослушателей молитвенной поддержки, кто находит возможность помолиться о упокоении новопредставленного Александра? Мы слушаем ваши вопросы. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Раба Божьего Сергия. У меня такой вопрос. Вот таинство соборования. Можно ли собороваться всем и болящим, и не болящим? И вообще поподробнее об этом. Ну, если мы прочитаем 5 главу апостола Якова, то там сказано, болен ли кто из вас, да призовет церковного пресвитера, помолится над ним и помажет его елеем Господним. Если содел какие-то грехи, простятся ему грехи. Тут имеется в виду так. Вот многие говорят, что только перед смертью надо собороваться. Здесь у апостола Якова этого не сказано. Если кто болен. Так что может болен быть и человек и в 10 лет, или в 15 лет. Но, конечно, если ребенок, он еще не содел какие-то грехи. Ребенка можно до 7 лет и не соборовать. Только родителям надо каяться в грехах своих, чтобы ребенок освободился от болезни. Потому что дети страдают порой за грехи родителей. Вот, прежде чем пособороваться, человек должен поисповедоваться искренне, чтобы ни одного греха не оставалось на совести. Потому что если какой грех утаили, то исповедь недействительна. Поэтому и не будет действительно и соборование, чтобы сами себя не обманывали. Когда искренне поисповедовались, очистили свою совесть. Но много таких у нас бывает грехов, которые мы по немощи своей, по забывчивости, или даже по незнанию. Где-то сказали кому-то какое-то слово, а в семье, может быть, произошел скандал. Мало ли что может быть. Ну, допустим, женщина пришла, соседки говорят: о, я твоего мужа видела. Он шел с женщиной какой-то. Ну и все. Просто. А когда пришел он домой, он скандал устроил, может быть, до развода дошло. Вот такого состояния могут быть и грехи. Поэтому прощаются грехи в танце соборования. И в это время Господь прощает, и освящается наше тело. Даже было видение святому человеку, когда человек после соборования, те места, которые ему мазали, шли лучи на небо. Он весь светился. И демоны даже не могут взирать на этого человека. Особенно они боятся, когда человек достойно причащается. И, конечно, православные делают так. Прежде чем причаститься, они искренне поисповедовались, это я имею в виду в Великом посту. Потом пособоровались, а после соборования причащаются. И жить в мире и в любви со всеми. Но также все должны знать, что бывают искушения перед причастием или же после причастия. Вот мы здесь не должны размениваться на всякие пустяки. Бывает, какой пустяк? Простой. Причастились, а потом забылись и плюнули. Ой, все, причастие пропало. Все, кончило. И начинается истерика. Да не надо на этом заводиться. Надо сохранять душевный мир и покой. Мы соединились уже с Господом. Тело Христово, оно проникло во все наши клетки. Кровь Христова соединилась с нашей кровью. Так что мы ничего не потеряли. Самое опасное, что можем терять, когда мы входим в гнев с кем-то, начинаем нарушать первую заповедь Божью. Надо любить Бога и ближнего. А мы с ближним начинаем спорить и скандалить, и обижаться, и не разговаривать. Конечно, вот православный человек, он должен себя настроить на что? Я думаю, постоянно эту тему я затрагиваю, потому что очень трудно свою гордыню сломить, и очень трудно смириться. Вот когда мы себя настроим так, что, Господи, да будет воля Твоя святая, и вот жить по воле Божией, но не по своей воле. И что бы с нами ни случилось в течение жизни, говорить: Господи, да будет воля Твоя. То ли мать отошла в тот мир, или отец, или ближний кто-то. Господи, да будет воля Твоя святая. Значит, так надо. Господь все усматривает. А то человек страдает, лежит, болеет, мучается. А когда отошел, начинается паника. И почему Господь забрал? Значит, мы желаем, чтобы он больше страдал, мучился. Господь знает, сколько надо мучиться. И вот надо себе настроить, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Сколько людей окружает нас, и порой они нас обличают, нам какие-то недостатки говорят. Надо Бога благодарить за это, и благодарить этих людей, и постараться исправиться в этом. Но обижаться, не разговаривать, это гордый человек делает. Или начинаем шуметь, кричать, возвышать голос, дверью хлопать, косо смотреть. Вот. Или плеваться, там, телефон бросать. Это болезнь души. У человека это не должно быть. Он должен сохранять душевный мир. И Господу это приятно. И Господь будет попускать нам всякого рода людей. Разные обстоятельства, такие неприятные. Для чего? Для того, чтобы мы вот из этой грязи, от этой болезни душевной избавились. И чтобы немножко приподнялись повыше, и чтобы нас это ничего не затрагивало. Когда нас кто-то обличает, ругает, чтобы была у нас радость внутри, а не печаль и уныние. И к этому надо привыкнуть и за все Бога благодарить, считать себя грешным, недостойным. И когда вот хвалят нас, вот здесь надо уметь тоже всю хвалу передать Господу. Господи, вся хвала только Тебе. Потому что у нас своего ничего нет. Как святитель Иоанн Златоуст говорит: если бы благодать Господня нас не хранило, мы бы все грехи совершили. Если какой-то грех не совершили, это нас сохранило благодать Божия. Поэтому мы на все грехи способны. Нас хранит только благодать Господня. Поэтому благодать Господня хранит и всех людей, живущих на земле. Кто знает Бога и кто не знает, Господь всех ждет к покаянию. Господь всех ждет к их исправлению. Ведь многие люди по молодости своей, по глупости, много бывает всякого неприятного, к Богу не приходим. А потом смотришь, какие-то скорби переломали нашу гордыню, и смотришь, человек пришел к Богу. Так вот, преподобный Варсонофий Оптинский, он так говорил, что женщина, она может к Богу прийти, может на время отойти от Бога, но она без Бога не может жить. Она может развратиться. Но мужчина – это очень интересный. Он может и остаться таким, потому что он умом приходит к Богу, может остаться в безбожном состоянии и на этом застыть и на всю жизнь. Вот это опасно. А вот у женщины, конечно, много эмоций, они приходят к душой к Богу, а потом уже сознание понимают. А мужчина через сознание. Дай Господь, чтобы мы все знали Господа, потому что без Бога жизни нет. Живем только одной плотью. В душе ничего нет. И, конечно, человек может духовно жить. Духовно живет человек только тот, который постоянно в церковь ходит. У него постоянно желание молиться. Не только утром, а весь день он в молитве пребывает. В молитве он засыпает и вечером молится. И старается со всеми людьми жить в мире любви. Если при встрече он всегда говорит о Боге, о спасении. Желает людям только одного, прекрасного, хорошего. Всем помогает. А помогая ближнему, значит, мы как бы это делаем для Господа. И, конечно, такой человек, он духовно живет. Когда человек этого не делает, в церковь не ходит, не молится ни утром, ни перед обедом, ни после обеда, ни вечером, в течение дня. Разговоров нет, только все мирское, мирское. И у него только одно – поесть, попить, поспать. Удовлетворить все запросы своей плоти. Такой человек называется плотской. Значит, он отвернулся от Бога. Может быть, еле-еле-еле теплится душа в его теле. Как-то я говорил, когда человек физически заболел, у него отвращение от пищи. А когда умирает, он уже лежит в гробе и не нуждается в пище. Так и человек, поскольку он имеет душу, а душа у нас нематериальная, духовная, и человек, когда душой заболел, у него отвращение от молитвы, отвращение от церкви. А когда он духовно умирает, он уже в храм не ходит, не молится, и у него уже... В него внедряется не Дух Святой, а нечистый Дух. И тогда у этого человека его можно сразу видеть. У него сразу вражда против Бога, против церкви, против всех его служителей. Вот такой внутренний какой-то. И он везде может выступать, везде говорить всякое зло. Потому что злой дух живет в этом человеке. Потому что находится в гордыне, испорченной. Ну, как сказано, праведный пророк Давид говорит, речи безумец в сердце своем, что нет Бога. Только больной человек, безумный, может это говорить. И у него появляется зло такое. Но потом, когда его скорби как следует ударят по голове, всю дурь вышибет, тогда уже приходит к Богу, каются. Почему я об этом говорю? А потому что каждый день мне приходится находиться на исповеди. Приходят люди разных возрастов, разных характеров. И каются, и говорят это все. Только скорби приводят к Богу. Особенно большие скорби какие? Когда ближний уходит из этой жизни. Тогда человек приходит сам в себя. когда видит смерть ближнего, все, кончено. Был со мной, а теперь нет его. Вот это встряхивает очень сильно человека. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, благословите рабу Людмилу. Господь вас благословит. Вот у меня какой вопрос, который меня очень мучает. Дайте мне на него вот свой ответ. Поскольку все мы как бы в руках Божьих, и мы не знаем своего часа, и он может быть в любой момент, я знаю, что за меня молиться будет некому, как я вот молюсь о своих там родителях, и по монастырям ездила, когда они умерли, и сама молилась. И вот существует, вот я слышала такое, как бы, да, вот фразу, что у Бога все живы. Сейчас вот многие монастыри берут на вечное поминовение записки, ну, например, о здравии. Обо мне сообщить вот в тот монастырь, что вот меня уже как бы не стало, будет некому. Вот скажите, а меня это очень волнует, что вот когда меня не станет, за вот мне помочь некому будет обо мне помолиться. Вот как выйти из этой ситуации и сообщить, что я умерла, я не могу, обо мне будут о здравии молиться. Машка, это понятно все. Даже если вы уже отошли в вечность, вы-то одежду свою оставили здесь. Одежда – это тело. Перешли душой туда. А церковь молится только о живых. Но имеется в виду, у Бога все живые. Бог не мертвых, но живых. Хотя вы и отошли, все равно молитва продолжается за вашу душу. И волноваться здесь не надо. Надо только Господа благодарить. И, конечно, то, что вы подали, и ваше подаяние, оно у Бога не забыто. Так что молитва о церкви, она будет продолжаться за вашу душу. Будьте спокойны. Батюшка, но бывает, что не все родные, 100%, скажем так, уверены в том, что существует другой мир, существует загробная жизнь, и очень сложно бывает людям это вместить. Вот как все-таки объяснить? Ну, я думаю, так. Как сказано в Священном Писании, неправедным богатством приобретайте себе друзей. Вот тот человек, который постоянно ходит в церковь, у него много друзей. И священник знает. И когда эта душа переходит в тот мир, то священнику об этом говорят, и он молится. И молятся и верующие люди. Так что молитва не забыта. Вот надо приобрести здесь много-много друзей, что когда душа выйдет из тела, чтобы они не оставили нас в своих святых молитвах. Это тоже ценность огромная. Надо приобрести друзей. Конечно, может возникнуть мысль какая, что а как-то правильно, неправильно богатством приобрести себе друзей. Ну, для примера. Вот человек, его руку положили, стал он пресвитером, священником. Этот дар божественный, он же его не заработал. Господь дал для кого? Для людей, чтобы он за людей молился. И он этот дар Божий возогревает, как апостол говорит. Тот дар, который ты получил, рукоположение, надо возогревать. И вот человек сам молится, за людей молится, очень много совершает добрые дел, и соборует, и причащает, и молится, исповедует людей, везде спешит, и по тюрьмам, и по больницам, везде-везде, где только можно сказать о Боге, и всем помогает. Конечно, таким путем, он неправедным, можно сказать, приобретает очень много себе друзей. Вот даже взять у нас при монастыре есть священники. Вот один священник, он постоянно, каждый день, везде он то в тюрьме уже, то уже кого-то соборует, причащает, да ни одного, а других и порой и не допросишься. Как-то он оказывается все в стороне. Только то один постоянно везде. Все от нас зависит. Почему? А когда к этому обратились, он, да мне некогда, А ведь сказано, если священник, священнику сказали, вот человека надо причастить, и он не пошел и не напутствовал, то извергается из сана этот человек. А потом к нему уже никто никогда не подходит, потому что он любит отказываться. Поэтому священник, он уже не принадлежит сам себе, а принадлежит народу. Поэтому приходится везде и освящать квартиры, и машины, и соборовать, и причащать, и исповедовать, помогать. Как один благочестивый духовник, святой Гарафин Афон, он говорил, что для меня великое богатство духовное примирять людей с Богом через таинство исповеди. Как человеку приятно, когда он пришел пред Богом покаяться во всех грехах, и Господь видимым образом через священника прощает грехи, и человек примиряется с Богом. И у человека радость, это у меня радость. И чем больше так мы будем делать, тем больше радости у нас в душе. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. «Житейское море», духовный стих. Жизнью доволен, раздолье круг тесен, а завтра. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, раба Божья Анна, благословите задать вопрос. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос. Перед тем, как мы готовимся приступить к таинству исповеди и таинству причастия, мы прочитываем молитвы после, ну, перед причастием, и в которых просим Господа нашего, чтобы причастие нам не было ни в суд, ни в осуждение. Мы стараемся, как можем, преодолеть стыд и все возможные чувства, которые у нас на исповеди, но стараемся исповедать все, что помним. Но что значит недостойное причащение? Что имел в виду Серафим Саровский, говоря, что вы можете причаститься на земле, но это не значит, что вы причастились на небе? Спаси Господь, матушка. Святитель Иоанн Златоуст говорит так: если мы 1000 лет будем готовиться ко святому причащению, мы никогда не достойны. Даже ангелы недостойны взирать на Бога, закрывать лица. Вот. Мы причащаемся только по милости Божией, по Его великочеловеколюбию. Вот. Насколько это возможно, когда мы на исповедь подходим, когда мы покаялись, чтобы ничего не оставалось на совести. И, конечно, прочитав молитвы ко святому причащению, не надо думать, что все, я уже готова. И с сокрушенным сердцем всегда приступать к чаше, себя считать недостойным. Только надеяться на милость Божию. Поэтому, говорят, со страхом Божьей верой приступите. И поют тело Христово, да, примите источника бессмертного, кусите. И стараться себя считать недостойным, первым подходить, а стараться всегда быть последним, считая себя недостойным. А когда приняли тело Христово, то, конечно, мы себя готовили через пост и через молитву, и должны сохранять душевный мир. И та душа, которая, ну, достойно причастилась, в этом человеке замирают страсти плотские. И в душе бывает мир. Но все зависит лично от каждого человека, насколько он может внутренне себя подготовить. Ну, знаете, как вот, если хозяйка ждет дорогого гостя, она старается свою квартиру убрать, навести порядок, проветрить окна, все. Вот точно так же мы должны навести порядок в своей душе, встречая своего Творца, Господа, нашего Спасителя. И, конечно, приняв Его, демоны хотели бы похитить, чтобы мы возмутились и осудили кого-то. Мало ли что может быть в течение дня. Вот они предоставляют такую возможность, чтобы встретиться с кем-то, начать пустословить. А где пустословие, там начинается осуждение ближнего. И таким путем мы забываем, что причастились. Вот от нашего пустословия. Вот очень полезно после причастия читать Евангелие, Слово Господне, молитву Иисусову читать, соединяться с Богом и везде быть с Богом. Это очень ценно. И душа каждого человека это почувствует. И, конечно, возникает мысль, а через какое время можно причащаться? Это должен решить духовник каждому человеку. Ну, допустим, на фоне там схимник, который постоянно пребывает в молитве день и ночь, ему там благословляется 2 раза в неделю. Для чего? Для того, чтобы, если каждый день он будет почищаться, он просто будет приступать к этому великому таинству без страха, как простой пищи. Это опасно. Поэтому и мы с вами должны каждый раз заходить в храм не по привычке, а всегда прийти, надо остановиться около храма и подумать, а куда ты входишь? Зачем ты сюда пришел? Ты пришел к Богу. В алтаре Господь, невидимо на херувимах, восседает. Совершается здесь страшная бескровная жертва, когда Господь сам себя приносит в жертву за весь род человеческий. И надо входить со страхом Божиим. Зайти, сделать 3 поклона, если это воскресный день. А если на буднях, можно сделать, если это возможность есть, и земные поклончики сделать, поклониться Господу. И стать в таком местечке, чтобы никому не мешать. И Господу открыть свою душу, покаяться во всех грехах, поблагодарить Господа за все дни жизни. Даже если мы живем очень плохо, как говорится, и денег нету, есть нечего, все равно Господа благодарите. А когда мы благодарим, это мы протягиваем руку Господу, и Он наполняет нашу душу. И кошелек, он тоже в руках Божьих. Бог знает, кому что надо. Богу нужно самое основное – научиться Бога благодарить за все. И не роптать, никого не обвинять, не возмущаться, не кричать, не шуметь. Сохранять спокойствие. Потому что центр – это смирение. Смирись и спаси меня Господь. Все молитвы, все поклоны, посты, все остальное – это средство, чтобы мы достигнули смирения. Вот таким путем мы себя готовим потусторонний мир. И поэтому Господь говорит, на кого воззрю, только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Вот так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Отец Амбросий, благословите. Господь вас благословит. Подскажите, пожалуйста, как замолить грех убийства в чреве? Вот, если было уже покаяние, раскаяние, чем еще можно? Конечно, это надо особо обратить внимание, потому что, допустим, мальчику там или девочке 2 или 3 года убить, что в утробе убить, это одно и то же. Это где-то убийство. Ну, правда, у нас оно узаконено. Вот это страшно. Ну, это имеется в виду, чтобы Россию уничтожить, чтобы никто не рожал детей. Вот в мусульманском мире там абортов не делают. Там рожают всех детей. Господь дает и дождь, и благодать, и хлеб. Не мы кормим, а Господь предоставляет возможность. Поэтому, если кто-то совершил этот грех, в первую очередь надо покаяться. И за свои грехи надо терпеть и болезни, и скорби, и поношения, и оскорбления, не роптать и никого не обвинять. Ну, мне были такие люди. Они даже взяли ребенка, с детдома воспитали в православном духе. Одна женщина взяла 2. Сейчас одна девочка уже при монастыре лет 12. Вторую маленькую взяла, воспитывает. То есть, как вот пророк и Иоанн Креститель сказал, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. То есть надо какие-то плоды приносить. Без плодов нельзя. Поэтому усилена молитва. Ну, обычно советуют тем, кто совершил этот грех, мясной пищи не вкушать вообще, во все дни жизни своей. Если физически себя хорошо чувствуют, то среду и пятницу не кушают, не пьют. Но все делается с рассуждения, с благословения духовника. Все делается по силам. Так, чтобы можно было трудиться и молиться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Вот как относиться... У меня умер муж, мы венчаны с ним были. Вот как относиться к этому? Как к наказанию Божьему? И вот какова жизнь вдовы и вдовца вот по уставу церкви? Как вот жить? Как свою жизнь дальше организовывать? И как детей одной воспитывать? Спасибо, Господи, матушка. Но если там страсти уж так сильно не беспокоит, то сказано у апостола Павла, 7 глава, 1 послание к Коринфянам, хорошо остаться одной, жить с Богом. А если уже не в силах, тогда надо вступить в брак за верующего человека. Вот так. И, конечно, это не наказание Божие, а милость Божия. Может, кому-то, если муж умер, чтобы приблизиться не к мужу, а к Богу. А то мы подчас по мужу страдаем, когда умер, и прям все, кончена жизнь. Потому что без Бога жили, поэтому и страдали, и мучились. Так что Господа надо благодарить да радоваться, что есть возможность с Богом постоянно быть, дни и ночи говорить с Ним. Это великая радость. Ведь этой радости многие не знают, что это такое. А дети, батюшка, как с детьми? А Господь никого не оставил в этом мире. Все выживают. И потом дети будут благодарить Бога, когда они вот познают, что такое нищета, что такое голод, они будут и к другим относиться посерьезнее. А те люди, которые не знают, что такое голод, что такое нищета, они продукты все выбрасывают хорошие, все выливается, и масло. Как я вот одно... Я говорю, что ты все выбрасываешь, выливаешь? Ценность такая огромная. А потому что она привыкла, она не знает, что такое голод. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просят помолиться о здравии болящего младенца Алексея, матушки Татьяны с очадами, тяжело болящего Павла и его маму, скорбящую Евдокию, тяжело болящую Наталью, нашу сотрудницу после операции, путешествующего Алексея, болящего Владимира, Лидии, Екатерины, Марии, тяжело болящего Андрея, тяжело болящих Петра, Владимира, Антонина, Любови, Нины, Татьяны, тяжело болящего Николая, это брат отца Амвросия, он после операции, тяжело болящей Нины, тяжело болящего Владимира, младенца Павла, младенца Даниила, Льва, Дмитрия, Сергия, Татьяны, Иакова, тяжело болящего Сергия, Ариадны, Фатини, Надежды, Александра, Якова, Ирины, Марины, Сергия, Николая, Николая, Фатини, Натальи, Сергия, Виктора, младенца Екатерины, Сергия, Евгения, протоиерея Владимира, Фатини, Сергия, Галины, отца Александра, Ольги. И упокоение Анастасии, Александра, новопредставленного Александра, Татьяны, Натальи, новопредставленной Аллы. И монахини и Анны. О здравии пока. Да. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Наша передача следующая с отцом Авросием выйдет в среду. Простите.